Глава 11. Ты вступила в еще одну область невозможного, оказавшуюся намного хуже открывшегося тебе обстоятельства, что кузина, несмотря на все свои европейские дипломы, катится к нищете. Ты не верила, что на свете есть такая штука, как европеец, у которого ни кола, ни двора. И вот Ньяша, с присущей ей беспечностью, вышла за такого замуж. Она сделала его твоим родственником. Ты ведь вступила на путь неуклонного подъема, и тебе придется сначала мириться, а потом иметь с этим дело. Для тебя непостижимая загадка, как кузина, от которой, когда она первый раз пришла к тебе в больницу, исходил присущий ей ласковый свет, могла так оплошать. Ты хочешь чего-то одного, нестерпимого блеска или очевидной несостоятельности, но не этой, не поддающейся пониманию сложности. Давным-давно, в миссии, когда вы жили в одной комнате, ты считала, что Ньяша всегда впереди, поскольку она все видела в другом свете, не в том, что освещал твой рассудок, а воспринимала обеим вам слышные звуки в другом регистре. Ее взгляды на жизнь словно говорили тебе, что быть человеком можно по-разному, и твой подход не имеет ничего общего с подходом Ньяши. Причем ты пребывала в твердом убеждении, что ее подход предпочтительнее. Ты испытываешь такое чувство, что она страшно тебя подвела, хотя сама ничуть этим не огорчена. Ты сидишь в ее гостиной, и по шее ползают полчища муравьев. Ты делаешь вид, будто зеваешь, и, вежливо прикрыв рот, невольно отворачиваешься, чтобы стряхнуть их. Ты решительно отводишь взгляд от тупика, образ которого тебе являет кузина, благодарная старикам, уверенным, что избыток мыслей изнашивает разум, подобно трущимся друг от друга жерновам. Ты утешаешься мыслью, что хоть дом родственников в ужасном состоянии и также нуждается в ремонте, как у Маньянги, бедность двоюродного зятя менее пагубна, чем твоя. Он, по крайней мере, дал Ньяше крышу над головой. Значит, у Леона, судя по всему, потенциал больше, чем кажется на первый взгляд. А значит, упадок в доме объясняется только тем, что кузина плохая хозяйка. Выходит, зять сам жертва неисправимого Ньяшиного характера. Ньяша так и не вернулась, и зять в своей европейской манере, слишком фамильярной, чтобы быть приятной, ведет тебя в комнату. Он несколько раз спускается за вещами. Поднимаясь за ним по лестнице, ты держишься за перила, так как после почти 3 месяцев в больнице еще ощущаешь некоторую слабость, особенно теперь, когда Ньяшин дом так тебя разволновал. Перила под рукой ходят ходуном. Зять кладет тебе руку на плечо. «Осторожно», — предупреждает он, поскольку тебя шатнуло. На стенах отпечатки маленьких рук, вымазанных в шоколаде, грязи, краски в томатном соусе. На лестничной площадке горным хребтом громоздятся старые компьютеры. За ними коробки с детскими вещами, которые стали малы, и мусорные пакеты с ветхими отрезами для штор. Все это подтверждает твои предположения. Наплевав на все воспитание и огромные преимущества, кузина позволила бедламу победить себя. Бардак ясно свидетельствует о том, что к благополучию надо подходить более вдумчиво, чем Ньяша. Жена сама хотела тебе показать. Леон распахивает дверь, выходящей на север комнаты. Она называет это уголком красоты. По ее философии, такой должен быть у каждой женщины. Как минимум. Он коротко смеется и исчезает за очередными сумками. Оставшись одна, ты садишься на кровать с балдахином, чтобы проверить, насколько она удобна. Слева дверь. Открыв ее, ты обнаруживаешь янтарно-желтую ванную и пускаешь воду, бросив в нее ароматические соли и масла кузины. Двоюродный зять сволок пожитки на лестничную площадку и теперь затаскивает их в комнату. Не обращая внимания на бегущую воду, он подходит к французскому окну, раздергивает янтарно-красные занавески и выходит на узенький балкон. «Она считает, что с пространством много что можно сделать», — говорит он, «и что здесь достаточно пространства для экспериментов. По ее философии, пространство ведет к общности, а его недостаток — к вражде. «Какой у вас участок?» — спрашиваешь ты. 2,5 акра, — отвечает двоюродный зять, уныло улыбаясь. «Как твоя докторская?» Ты продолжаешь разговор, опять недоумевая, как же докопаться до запрятанной сути зятя. «Ну, потихоньку», — он отвечает на расспросы равнодушно. «Смотри, ванна уже полная», — меняет тему Леон. «Я закрою». Шум воды стихает, и зять, выйдя из ванной, возвращается на балкон, тихонько напевая нигерийский шлягер 70-х в стиле афробит про женщин, которые мечтают стать леди и поэтому всегда берут самый большой кусок мяса. «Я знаю эту песню», — вспоминаешь ты. «Леди Фела Кути». Фела Кути, нигерийский музыкант. Она хочет организовать структуру, где женщины могли бы решать женские проблемы при помощи современных технологий. А я спрашиваю, кого же, по ее мнению, интересуют женские проблемы? И пытаюсь растолковать, что столь важные для нее вещи никому не интересны, даже женщинам. «Меньше всего женщинам», — объясняю я ей. Ты склонна согласиться. Кого интересуют женские проблемы, кроме женщин, у которых они есть? Но ты боишься, что двоюродный зять передаст Ньяше, и будут неприятности. В то же время ты рада, что тебе и зятю, вам обоим, известны предпосылки самосохранения. «Я думаю, переделать мою диссертацию во что-то еще», — говорит Леон. «Ты можешь мне помочь получить место в твоем университете?» — спрашиваешь ты. «Я существенно изменил свое мнение о вашей стране», — продолжает двоюродный зять. «Конечно, тут куча всего неправильного. Но вместе с тем, слишком у многих дела идут хорошо, и они не могут больше рассуждать о том, что именно неправильно. К тому же не хватает людей, которые понимают, что правильно. Думаю, мне надо присмотреться к зимбабвийской каменной скульптуре, а не к образам смерти». Тебе известно, что 5 из 10 самых известных скульпторов по камню в мире — зимбабвийцы. Где это? Ты не видела? Леон в недоумении морщит лоб. Тебе надо посмотреть. Они же везде. Правда, по всему миру. Твой университет. Где он находится? В каком городе? Берлин. Мы познакомились, когда летели туда. Из Найроби. Я увидел ее в аэропорту. Она тогда не знала немецкого, а жизнь иммигрантки во Франкфурте была нелегкой. И я предложил пуститься в путь вместе. Сколько времени нужно, чтобы выучить немецкий? Это трудный язык. Как будто зять в неприятно мысль о том, что придется обсуждать родной язык и его трудности, он выходит с балкона. В дверях Леон спрашивает, не принести ли тебе закатную рюмочку. Ты отказываешься. Когда он удаляется, ты подходишь к окну. Ньяша и служанка идут по газону с подносами, заставленными едой и напитками, и, дойдя до стола, опускают их. Ньяша пододвигает садовый стул и подсаживается к участницам семинара. Бледное золото предвечернего солнца мерцает в воздухе, неся теплые, сладкие, цветочные запахи раннего ноября. Слышится возбужденный смех. Ньяша навалилась локтями на деревянный стол и что-то сосредоточенно говорит. Никто не тянется за коржиками и бисквитами. Женщины пристально смотрят на твою кузину, делают записи, опять смеются. Потом вскакивают, сгребают бумаги и запихивают их в рюкзаки. Они машут руками во все стороны, обнимаются, и Ньяша теряется в этом водовороте. Когда ты возвращаешься в комнату, янтарный, оранжевый, желтый, охристый перетекают друг в друга, как будто их закружило, и они, свинтившись в один жгут, собираются вылететь из окна. Комната в 3 раза больше, чем прежняя у Майманьянги, и это подкрепляет стойкое убеждение, что, вопреки всем дурным предчувствиям, кузина станет для тебя перевалочным пунктом, трамплином на пути к выдающемуся богатому человеку, которым ты намерена стать. Приободрившись от таких мыслей, ты вытаскиваешь одежду из сумок. Шкаф из мореного эвкалипта блестит таким изысканным блеском, что тебе почти страшно до него дотронуться. Ты, однако, отказываешься испытывать страх перед мебелью и берешься за прохладные латунные ручки. Самообладание возвращается, и ты наслаждаешься нежной, холодной красотой металла. «Да», — повторяешь ты себе, разглаживая и укладывая одежду, «ты создана для таких вещей». У окна стол. За ним дядя, отец Ньяши, работал в своем кабинете в доме примессии. Все кончилось, когда разросшаяся семья решила отправить твоего брата из деревни к главе клана. Тогда кузен Чидо выехал из комнаты, которую занимал вместе с Ньяшей, и поселился в кабинете вместе с твоим братом. С видом собственницы ты раскладываешь на дядином столе журналы из рекламного агентства и другие бумаги. Баба Мукуру только вернулся в кабинет и к своему столу, когда Чидо уехал в американский университет. Ньяша, вторая по рождению после старшего брата, тем не менее умудрилась выклянчить у отца этот чудесный стол. Раскладывая письма и периодику, ты силишься понять, почему Ньяшины обстоятельства не мешают ее успехам, тогда как твои, ведь ты тоже вторая по рождению, ведут тебя к гибели. По текстуре древесины мчится муравей. Ты смотришь на него, подозревая, что он выполз из твоей головы. У него покачиваются усики. Ты закрываешь глаза. Когда опять открываешь их, муравей все еще тут, бежит по неотложным делам. Может, спешит к заветному припрятанному кристаллику сахара. Ты думаешь, что хочешь быть таким муравьем. Ты еще не знаешь, как, но во что бы то ни стало, будешь стремиться к своему кристаллику сахара, пока не получишь его. Нежась в ванне кузины, ты предаешься волшебным видениям, как родственники навещают тебя в воображаемом роскошном жилище. Когда ты спускаешься к ужину, все бегают между столовой и большой кухней. Маленькая семья снует по дому, вокруг маленького стола посреди просторной столовой. Трапеза не может начаться без особого половника, необходимого для соуса, а он потерялся. Кроме того, отсутствует множество других предметов, которые Майтака забыла в вихре дел, связанных с Ньяшиным семинаром. Племянники с воплями и визгом выбегают из комнат, носятся по прихожей и ищут в разных ящиках любимые вилки, ложки, которые должны лежать там чистые, но которые из последней еды никто не мыл и, как уверяет служанка, не видел. Все толкаются, говорят одновременно, обшаривают углы за дверцами серванта и дают друг другу советы различной степени сдержанности. «Где мой нож, мама? Я не могу найти мой нож!» В отчаянии рыдает Панаши и со слабой надеждой спрашивает: «Мама, можно мне красного соуса?» «Слава богу, что нет никого с семинара», — говорит Ньяша. «Сегодня картошка. Нет спагетти, нет и красного соуса». Она пихает сына в живот. «Это было бы слишком». Когда Ньяша поминает участниц семинара, двоюродный зять запевает шлягер Фелы Кути. «Дум-ди-дум, дум-ди-дум, ля-ля-ля-ля». «Значит, крупные куски мяса в безопасности». Не может удержаться он. «Может, мне достанется?» «Томатный соус», — поправляет Анессу брата. «Томатный соус», — соглашается Панаша. «Томатный соус. Красный соус». Когда все, наконец, угомонились, ты видишь на столе серебряное блюдо с дымящимися отбивными и ароматную жареную картошку. Леон извиняется, что без розмарина и соуса из белого вина, поскольку он готовил не сам, а попросил Майтаку, так как у него некоторое время ушло на знакомство с тобой. «Я доходчиво все объяснил», — как-то вяло объясняет он. «Перечислил все ингредиенты. Показал. Это языковая проблема». Кузина кивает. «Она все время говорила «да», — продолжает двоюродный зять с выражением полного недоумения на лице. Ньяша кивает более сдержанно. Двоюродный зять взвивается и уверяет, что теперь он сам за всем проследит, так как задание было его. «Не понимаю. Она уверяла меня, что все сделает». Он качает головой и отодвигает стул. «Но, как видите, поняла очень мало». «Бывает», — пожимает плечами кузина. «Зачем говорить «да», когда имеешь в виду «нет»? «Мне так трудно понять», — удивляется Леон. «Такие вещи бывают трудными», — успокаивает Ньяша. «Но здесь они происходят постоянно», — восклицает двоюродный зять и идет на кухню. Хлопнув пробкой из бутылки игристого вина, кузина наливает по бокалу себе и мужу. «Не лучший способ отпраздновать твой приезд, Тамбо, но знаешь, я купила ее для себя», — признается она. «Ты представления не имеешь, как мне тебя не хватало. Все эти годы. Могло бы выйти перспективное воссоединение. Но что же тебе предложить, чтобы не выбить из равновесия, которое только-только к тебе вернулось, особенно поскольку ты уже опрокинула? Леон сказал, что он относил тебе предзакатную. Ты решаешься выпить глоток, объяснив, что еще даже не притрагивалась к алкоголю, довольствовавшись лишь освежающей ванной. Не спеши, восстанавливайся потихоньку». Голос у Ньяши теплый. «Отпей у меня. Расслабься как следует». Вы пьете вино, пока Леон не возвращается с соусом. За едой Ньяша рассказывает о своих поездках, о том, как, окончив школу, хотела вернуться в Англию, но страна, где она провела значительную часть детства, ее разочаровала, и выбор пал на континентальную Европу. Когда с мясом и картошкой покончено, и кузина собирает тарелки, Анессу кричит: «Десерт, мама! У нас не было десерта! Мама говорит, что когда у нас очень особый гость, будет десерт», — довольно любезно объясняет племянница, хотя смотрит на тебя с упреком. «Даже в будни. А когда таких гостей нет, мама говорит, что десерт будет только на выходные». Со смесью надежды и озабоченности юная леди спрашивает: «Тетя Тамбудзай, ты особый гость?» «О, да, конечно», — заверяешь ты племянницу. «Такой особый, что меня поселили в уголок красоты». «Он же мамин!» — восклицает девочка, как будто разговаривает с бестолковым школьником. Она внимательно смотрит на тебя и от сосредоточенности начинает косить. «Нет, мама», — приходит она к выводу, оборачиваясь к Ньяше. «Тетя Тамбудзай не особый гость. Она просто... Она просто запинается племянница, как будто быть «просто» — такое же вероломство, как подстрекательство к мятежу. «Просто человеческий капитал», — фыркнув, вставляет двоюродный зять. Ньяша встает и приносит десерт, а заодно вторую бутылку вина. «Хватит ли он?» — она хлопает пробкой. «Капитал — это объект, даже если он понятие, созданное людьми, некоторыми, в целях собственной выгоды. Кузина предлагает дочери тебя обнять. Тогда ты перестанешь быть просто и станешь особой. Племянница обнимает тебя. Ты терпишь прикосновение, подавляя желание отшатнуться от теплого круглого тела. Опустив руки, племянница спрашивает: «Мама, теперь мне можно мороженое?» Ньяша накладывает ложку в пластиковую упаковку от Деваншира, заявляя, что такова человеческая природа, путь к сердцу пролегает через буфет. Леон же раздражается от того, что у его дочери проявляется синдром самого большого куска мяса, о котором поет Фела Кути. «Нам нужно было остаться в Германии. Мы бы научили детей тому, что все гости равны». Он поливает себе мороженое медом. «Мне не нравится история с особым гостем. У нас в Германии такого нет. У вас здесь это от британцев. От них, потому что у них ужасающая классовая система. А система управления хуже, чем наша немецкая». Ньяша полагает, что Леону следует дать девочкам отдохнуть, а не сравнивать их с абстрактными существительными или странами, выдуманными человеком. «Но посмотри на твоих учениц». Двоюродный зять наполняет себе бокал. «Их поведение где-то начинается. Начинается в детстве, здесь, в этой стране. Ведь большинство из них не бывало в других странах, где могли бы познакомиться с другим образом жизни, а он, в свою очередь, мог бы изменить их мышление. То, какие они, начинается в этом месте, в это историческое время. Поэтому они — человеческий капитал и больше ничего. Их ценность повысили, но не их ценность для самих себя». Поэтому ты ничего не можешь с ними поделать, Ньяша. Они — ценность лишь для кого-то другого, для того, кто повысил». «Уф!» — восклицает Анессу, поглаживая живот левой рукой, а правой — водя по краю перепачканной мороженым мисочки. «Пана! Одна рука по пузику, видишь? Другой водить по кругу, по миске. Вот так, видишь? Можешь так?» «О-о-о!» — в унынии восклицает Панаша. «Не могу! Анне, я так не могу!» «Сначала пальцем», — показывает Анессу. «Это труднее. По миске». Пластиковая мисочка Панаши вертится и падает со стола. Ньяша подхватывает ее. После нескольких бокалов вина рефлексы работают как надо. «Смотри, Панаша, вот так». Встав позади сына, она берет его руки в свои и водит ими, пока мальчик не схватывает ритм. Потом улыбается и говорит Панаше, что он чудо. «Время сказки», — восклицает Леон, посмотрев на часы. «Ну, что вы хотите, чтобы я вам сегодня почитал?» Дети целуют мать на ночь, обнимают тебя, и Леон их уводит. Панаша требует «Деклайне Раупе Нимазад». «Очень голодная гусеница». Детская книжка с картинками американского писателя Эрика Карла, 1969 года. А Анессу настаивает на «Das doppelte Lottchen». «Двойная Lottchen» — остросюжетная повесть немецкого детского писателя Эриха Кестнера, опубликованная в 1950 году. «Я бы читала им по-английски», — кивает самой себе Ньяша, беря бутылку вина. «Но не читаю. А вообще, мне бы нужно читать им на Шона. Но как, если я все еще плачу за треклятое английское воспитание? Может, ты, Тамбу, когда будешь чувствовать себя получше? Все это возможно только пока у Леона Грант. А потом я не знаю. Я должна найти способ как-нибудь зарабатывать». Ты спрашиваешь про семинар, но кузина не дает втянуть себя в разговор, только бросает, что учит теории и практики изложения. Ньяша опять тянется к бутылке. Та пуста. Она уходит заварить чай ройбуш и, вернувшись, спрашивает: «Ты когда-нибудь вспоминаешь уроки, которые вела в той школе?» Кузина опять сияет, и не влажным жаром алкоголя. Свет исходит изнутра, а ты даже не знаешь, есть ли у тебя нутро, но думаешь, что если бы и было, ты бы не нашла там такой свет. Ты борешься с желанием встать и съездить к кузине. Чтобы не отвечать, сосредоточенно накладываешь в чай сахар. «Ей интересно про Нортли», — продолжает Ньяша, потихоньку выворачивая на эту тему и потягивая настоявшийся красный чай. «У меня тоже есть проблемы с некоторыми из моих молодых. Проблемы и молодежь вполне сочетаются». «Нортли?» — переспрашиваешь ты. «Нет, я мало там пробыла». Не включилась. «Везде всякое может случиться, но нет, я не возилась с такими проблемами. Для меня то была обычная работа. Я никому здесь ничего не говорила, я имею в виду Леону. Ничего про то, почему, в общем, подробности, ну, того, что ты пережила. Я собиралась, но потом просто сказала ему, что ко мне обратилась моя няня Люсия, а к ней обратилась ее подруга. Я не смогла. Ни слова». «Ладно», — киваешь ты. «Просто сказала что-то про драку. Сорвалось». «Ладно», — повторяешь ты и с облегчением откидываешься на стуле. «Ты бы могла навестить ту девушку. Кири так и не узнала, как ее зовут. Как ее имя?» «Ну и дела. Ты все еще о том? Горло у тебя перехватило, но ты издаешь смешок. Чушь про газеты? Какие тут проблемы?» «Это были просто люди». «Бывает. Над проблемами нужно думать. Их нужно решать». Ты опять пытаешься рассмеяться. Долю секунды рот у тебя открыт, но поскольку оттуда не выходит ни звука, ты его закрываешь. «А как насчет забыть?» — спрашиваешь ты. «Иногда, если ничего нельзя сделать, лучше забыть, чем помнить». «Забыть сложнее, чем ты думаешь. Особенно, если что-то можно сделать. И нужно сделать. Вопрос выбора. Они тоже хотят забыть. Что же им еще остается? Только забыть. Именно этим они занимаются уже 3 месяца. Если я пойду, они опять меня увидят. Вспомнят все, что думали тогда. Про месть. Могут кого-то найти, чтобы что-нибудь предпринять. «Сделай», — настаивает Ньяша. «Ради собственного блага. Иногда собственное благо, оно же и общественное. Мы предназначены для того, чтобы совершать правильные поступки, которые несут пользу всем. Твой смех — надрывный хохот, но ты обрываешь его, заслышав вдалеке клёкот гиены. Просишь еще бокал вина». Ньяша приносит очередную бутылку, с хлопком открывает ее и говорит, что это последнее. Почитав детям, возвращается Леон и уверяет Ньяшу, что они уснули. Ньяша, прильнув, обнимает его за пояс. Едва допив бокал, ты извиняешься и поднимаешься по лестнице. Собираясь лечь в постель, ты натыкаешься на что-то мягкое у прикроватного столика. Оно подается под ногой и издает затхлый, плесневелый запах. Кукурузная мука, которую Кристина привезла из деревни, а кузина выцарапала ее у вдовы Маньянги. Ты бросаешь мешок в угол туалета и, положив руку на латунную ручку, обдумываешь способ, как избавиться от мешка на следующее утро так, чтобы никто не заметил.